بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые телезрители, уже на протяжении двух передач мы с вами ведем речь об одной из историй, упомянутых в Священном Коране. История об обитателях селения, Асхабуль-Карья. Мы поговорили о том, что Всевышний Аллах направил к жителям селения, название которого в Коране не упоминается, своих трех посланников, которые стали призывать людей к поклонению единому Творцу и отказу от поклонения и обращения с мольбами кому-либо, кроме Него. Стали призывать к соблюдению заповедей Всевышнего и покорности Ему. Жители селения дерзко отвергли призыв посланников Аллаха. Они обвинили их во лжи и стали грозить им жестокой расправой, забиванием камнями и пытками. В тот самый момент, когда эти люди решили убить посланца Всевышнего, с самой окраины города явился праведный человек, который начал увещевать свой народ, призывать их подчиниться людям, пришедшим с посланием от всемогущего Создателя. Он стал объяснять им необходимость посвящать молитвы и всякие другие служения только Аллаху, который создал их из ничего. Он стал объяснять им чудовищность многобожия, поклонение кому-то наряду с Создателем. А затем он громогласно объявил им о том, что он уверовал в Аллаха, Господа миров. И искренне советует им сделать то же самое. Люди пришли в ярость. Люди пришли в ярость, увидев, что их соплеменник последовал за религией посланников, за единобожием, и зверски убили его. Продолжим наше повествование. Послушаем аяты Корана. فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Этому человеку было сказано: войди в рай. И он, увидев райские наслаждения, сказал: «О, если бы мой народ знал, за что мой Господь простил меня, и что Он сделал меня из тех, кому оказан почет!» После его смерти мы не посылали на его народ никакого войска с небес и не собирались посылать. Но был лишь один крик, и вот все они затухли. «О, горе рабам! Когда бы к ним не приходил посланник от Бога, они над ним непременно издевались. Неужели они не видят, сколько поколений мы погубили до них, и они уже никогда к ним не вернутся? И воистину все будут собраны у нас». Итак, что же случилось потом? Означало ли убийство праведного человека, пришедшего с окраины города, означало ли его убийство то, что он потерпел поражение? Означало ли это победу лжи над истиной и безбожие над верой? О нет! О нет! Кто так думает, тот не знает Всевышнего Аллаха. Аллаха, одно из имен которого Аш-Шакир, благодарный, а другое Аль-Каггар, всепобеждающий. Всевышний помогает своим верующим и искренним рабам и защищает их. Защищает их, пока они находятся в этом мире, а если им суждено умереть, то в вечном мире их ждет великая награда и почет. И напротив, Аллах отмщает своим врагам и врагам его праведных рабов, обрекает их в этом мире на позор, унижение, наказание, гибель, а после смерти их ждут страшные и неизбывные муки. Всевышний Аллах говорит: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Мы отправляли до тебя, о Мухаммад, посланников к людям. И они приходили к ним с ясными знамениями, а затем мы, Аллах, отмщали преступникам, которые отвергали принесенную к ним истину, и обязанностью нашей было помогать верующим. История, о которой мы повествуем, также не является исключением. Аллах осчастливил своего праведного и верующего раба, человека с окраины города, и прославил его имя в веках и народах, и обрек на гибель и злосчастье его врагов. Таково постоянное и неприходящее правило Всевышнего. Когда люди затоптали человека с окраины города своими ногами, когда он испустил дух, Всевышний и Всеблагой Аллах сказал ему: «Войди в рай!» И он, увидев неописуемые дары Создателя и вкусив несказанное блаженство, воскликнул: «Я лейта кауми я'лямун! О, если бы мой народ знал, за что мой Господь простил меня и что Он сделал меня из тех, кому оказан почет!» Пресвят Аллах! Эти люди убили, растерзали, растоптали его, а он снова думает о них и снова желает им блага. Вот что делает истинная вера с человеком. Он желал своему народу добра при жизни и наставлял их на истинный путь. И он снова пожелал им добра после перехода в другой мир. Ибн Аббас, знаменитый сподвижник пророка, да благословит его Аллах и приветствует, известный знаток Кур'ана, комментируя данную историю, сказал: «Этот человек искренне желал своим соплеменникам добра при жизни, и поэтому сказал им: „О мой народ, последуйте за людьми, посланными Аллахом“, и он пожелал им добра после смерти, сказав: „О, если бы мой народ знал, за что мой Господь простил меня, и что Он сделал меня из тех, кому оказан почет“». Его слова означают: «О, если бы мой народ мог увидеть полученные мной награды! Если бы мой народ мог только увидеть полученные мной награды, вечное блаженство и наслаждение, это заставило бы их последовать по пути посланников Аллаха». Да будет Аллах доволен этим человеком, который так заботился о счастье своего народа. Таковы настоящие, правдивые верующие. Они не хотят от людей награды и платы. Они хотят лишь, чтобы люди уверовали в единого Аллаха, удостоились рая и избежали наказания Всевышнего. Верующий всегда знает своего Бога и милостиво относится к людям. Он не жаждет этого мира, ибо этот мир конечен и недолговечен. Он устремлен помыслами к тому, что есть за этим миром, тому, что уготовано Аллахом для его праведных рабов. Ибо, как сказано в Коране: «Ма индакум янфад, ва ма индаллахи бак». То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда. А что же произошло с его соплеменниками? С этими нечестивцами и преступниками? Их участь была поистине ужасна. Аллах говорит: «После смерти», то есть после смерти этого человека с окраины города, «мы не ниспосылали на его народ никакого войска с небес и не собирались посылать, но был лишь один крик, и вот все они затухли». Всевышний разгневался на этих людей, на людей, которые отвергли его послание и убили его праведного, верующего и любимого раба. И он отмстил им. Аллах сообщает, что он не послал для истребления этого народа войска ангелов. В этом не было нужды. Их покарание не требовало таких значительных мер. Все прошло гораздо проще. Был лишь один крик, и все они затухли. Толкователи Корана говорят, что Аллах направил к ним архангела Джибриля, мир ему. Архангела Джибриля, мир ему, и он, взявшись за колонны городских ворот, издал мощный глас, крик, и все они от первого до последнего угасли. Погибли. В городе не осталось ни одного тела, в котором бы теплился дух. Так Всевышний Аллах, сильный в наказании, уничтожил это поселение. Его правители и жители. Они исчезли с лица земли, не оставив на ней и следа. Аллах не называет имени этого селения, потому что это не важно. Потому что это никак не влияет на понимание приведенной истории и извлечение из нее назидания. И это особенность Корана. В нем сообщается лишь то, что полезно для рабов Аллаха, что помогает им укрепиться в вере и покорности Создателю. Поведав в Коране эту поучительную историю, Всевышний в заключении ее говорит: «О горе рабам, когда бы к ним ни приходил посланник от Бога, они над ним непременно издевались. Неужели они не видят, сколько поколений мы погубили до них, и они уже никогда к ним не вернутся, и воистину все будут собраны у нас? О горе рабам! О горе рабам, которые отворачиваются от книги Аллаха и пути его посланника, которые словно глухие не слышат завета всемогущего владыки и его обращений, которые издеваются и надсмехаются над его религией, бегут от служения ему в услужение к сатане, в рабство к своим прихотям, к своим порокам, которые считают для себя зазорным склониться перед Создателем в поясном и земном поклоне, совершить ради него намаз. Почему? Почему они не поразмыслят над судьбой прежних народов, которые были истреблены за свои грехи? Они никогда не вернутся в этот мир. Никто никогда не возвращается в этот мир. Аллах отвергает слова невежд, тех, которые наивно полагают, что человек возвращается в этот мир раз за разом. О, нет! О, нет! Все народы, прошедшие и грядущие, будут собраны в день суда перед великим и высочайшим Аллахом. Будут собраны для расчета, и каждый человек получит сполна за все свои деяния, хорошие и плохие. И воистину все будут собраны у нас, говорит Аллах в конце своего повествования о жителях селения. Поистине смерть – непременный исход каждого человека, верующего и неверующего. Однако верующий и богобоязненный человек переселяется из этого мира в райский сад могилы, а затем в райские сады вечности. Отвергший же служение Аллаху и истинную веру Всевышнего Господа, неверующий и грешный, он переходит от земных страданий к мучениям в могиле, а затем к мукам адского огня. В судный день все споры и тяжбы будут решаться у Аллаха. Там убийца встретится с убитым. Обидчик с обиженным, изгнавший людей из их домов с теми, кого он изгнал. Обманувший и обвесивший на весах с тем, кого он обманул или обвесил. Тиран встретится с теми, кого он мучил и подвергал лишениям. Те, кто следовал путем посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, встретятся с теми, кто изощрялся в издевательствах над ними. Каждый получит удовлетворение своего попранного права. Там несправедливо убиенный возьмет за узду своего убийцу и поведет его на высший суд. И скажет, обратившись к Создателю: «О мой Господь, спроси этого человека, за что он убил меня?» Там рогатой овце будет отомщено за безрогую овцу, которой она навредила своими рогами. В тот день несправедливый беззаконник будет кусать себе локти. Преступник станет горько сожалеть о содеянном, но не принесет тогда пользы раскаяния. Там установят весы справедливости, как сказал об этом Всевышний Аллах в Коране. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. И установим мы весы справедливости для дня суда, и ни с одной душой не поступят несправедливо. И если есть что-то весом с горчичное зерно, мы предъявим и это. И достаточно того, что мы, Аллах, ведем всему счет. На этом мы заканчиваем нашу беседу на тему хронической истории о жителях селения. Поистине в ней назидание для обладателей разума. Да хранит и наставляет вас Всевышний Аллах. Ассаляму алейкум.